Глава 6. Секс, клады и княжеская гордость. Выселки — это от слова «выселять». Выселять, впрочем, можно по-разному. Можно, к примеру, сына семейного отселить. Добром и с добром. Такие изгоями называются. И неугодных выставить из рода или из общества. Такие именуются извергами. На этих выселках обитали именно такие — изверги. Кому княжьим повелением запрещено жить в городских посадах, близ дорог и на иной цивилизованной территории? Убрали их с глаз долой лет 20 назад, еще при прежнем князе. Почему? Верят неправильно. Вернее, у них неправильный бог. «Изверги они. Чужой человек рассветной стороны чужую веру принес», — пояснил Избор. «Научил их змею кланяться». Справка необязательная к прослушиванию. Змей, как кумир, существо популярное. Достаточно Полоза Уральского вспомнить. Последнего, кстати, достаточно часто полагают исконно славянской нечистью вследствие популярной привычки включать в не слишком богатую отечественную мифологию заимствованных у иных народов тварей. Змей как символ времени. Змей как образ конца света у скандинавов. Змей как символ энергии у индусов. И эротический символ. Как же без него? Тем более, некоторое внешнее сходство змея и фаллоса присутствует. В славянских мифах огненный змей — типичный инкуб. С классической атрибутикой в виде недолговечных драгоценностей, что подчеркивает его потустороннюю суть. Вещи из мира мертвых в мире живых не сохраняются. И не тому, кто кромку бережет, а другому, мелкому, который только девок портит мастак. Прячется у них в соромном месте и блудить побуждает. «И на что такой бог годен?» — удивился Сергей. «Девок портить и без него найдется кому. И баб таких, что напередок слабы, хватает. И в лес их вроде не гонит. Иную муж вожжами поучит, и только...» «Эти как раз не слабы», — хохотнул Избор. «Очень даже не слабы. Ну да сам узнаешь скоро». А извергли их поначалу не мы, а община новгородская. Это они бежали далеко. В самую чащу забрались, чтоб забыли о них, и службы змею править не мешали. Ведун ухмыльнулся. И, заметь, не мешают, потому что я рядом, присматриваю. А ты, значит, не мешаешь. А я им помогаю. Ведун изобразил жестом, как именно он это делает. А что иной раз мешок зерна или еще чего прихвачу, так это справедливо. Моя это земля. На два поприща окрест моя. Так у нас со Стемидом уговорено. Неплохой кусочек, однако. И даже, как выясняется, не совсем безлюдный. А что еще этот змей может, спросил Сергей, кроме блудилища? Вот тот же Волох, например. Тоже это самое поощряет, но к нему все же за другим ходят. Приплод умножить, богатство. Еще Волоховы жрецы целить умеют. И повеселиться, — добавил Сергей, припомнив последнее посещение капища. Ихний змеюк, они говорят, тоже богатство дать может. Клады стережет и открывает тому, кто глянется. Или той. Сергей пнул заленившегося коня. Мара он к Избору не брал. На всякий случай. Вдруг скажет, подари. С него станется, а этот с виду крепкий меренок мухорты масти оказался ледащий. Не пнешь — не побежит. Или той, — не стал спорить Избор. И как? Много он им кладов наоткрывал, — поинтересовался Сергей. Покуда ни одного. Видать, не глянулся никто. Избор хмыкнул. Да сейчас сам увидишь. Приехали. Верно, Сергей увидел. Кладами в этом поселении точно не баловались. Низкие дома-землянки, коровенки на лугу, в южных деревнях иная коза покрупнее будет. Навстречу уже спешил здешний, надо полагать, главный. Вид у лидера сектантов под стать селению. Оборванец, только что не босиком. Голова не чесана, в бороде мусор, одежда не крашенная, как у раба. Только пояс цветной, блекло-рыжий. И ножик на нем. Значит, все же не раб. Но и не главный, как оказалось. «Змеелюбец где?» Не поздоровавшись, рыкнул Избор. «Хворает великий господин, не можется ему». Потеет, будто в бане. Перепугался. «А девки для тебя готовы, великий господин», — залебезил Заморашка. «Ждут». Избор спрыгнул с коня, подступил к извергу вплотную. «Откуда знал, что я иду?» Смерть втянул голову в плечи, став еще мельче в сравнении с рослым ведуном. «Малой прибежал. Видел вас на тропе». «Шустрый», — проворчал Избор. «Так напрямки бежал через овраг», — пояснил изверг. «Девок станешь смотреть?» «Стану», — величественно обронил Избор. Сейчас он был в ипостаси княжьего сына и брата, и в этом варианте нравился Сергею больше, чем в формате вредного старого ведуна. «Змеелюбцу скажи, к нему позже зайду». «И Сергею». «В избенку на коне решил въехать? Не получится». «Пошутил, однако». «А надо?» «Надо что?» «В избенку. Мне девки грязнопятые не нужны». «Ну, извини», — развел руками Избор. «Княжон здесь не водится». «Блохи здесь водятся», — подумал Сергей. «И вши». Ошибся. Стайка девок, которых минуток через пять Избор вывел из избы землянки, выглядела куда лучше, чем встретивший варягов косматый мужичок. Вымытые, ладные, в выстиранных рубахах, лыковых черевичках. «Которую берешь?» — спросил Избор. «Обойдусь». «А я вот эту», — Избор поманил пальцем, — «и вот эту тоже». Не самые симпатичные, что по местным меркам, что по личным Сергея. Только и прелести, что молоденькие. В приданное девка мужичок принес мешок репы. Избор не отказался. «Лови!» — он метнул извергу-сутенеру медяк. «Натешусь, верну». Тот поймал монету, закивал часто. «Дурачок», — сказал Избор. «Думает, с прибытком верну. Уж 2 года, как я у них девок беру, а все надеется». «Не получается?» — с сочувствием спросил Сергей, разворачивая коня. Избор глянул остро. Шутки он любил, но только односторонние. Когда сам, а не над собой. Решил все же не издевка, сказал сурово. «Я княжью кровь по скудным утробам не разбрызгиваю». «Травки пользуешь», — понимающе отозвался Сергей. Благодаря Сладе он неплохо разбирался в местной контрацепции. «Травки бабам. Я ведун. Захочу, не только у меня, и у тебя деток не будет». «Со мной вряд ли получится», — усмехнулся Сергей. «Всякие колдовские штучки на нем всегда работали слабо, потому что не верил он в них. В Христа Сергей верил. И в Перунову силу тоже. А с глаз...» Он хорошо помнил, как от него в прежней жизни всякие ворожеи шугались, опасаясь, как бы он их не сглазил. «Еще как получится», — заверил ведун. «Если черешок с бубенцами отчекрыжить». «Это да», — согласился Сергей, но тут же добавил «если». Избор захохотал. Девка, бежавшая рядом с ним, держась за стремя, подобострастно хихикнула, на всякий случай. Языка Нурманов она не знала. Сергей покосился на ту, что перебирала ножками рядом с его конем. Светлая макушка, ленточка девичья, маленькая лапка, ухватившаяся за стремя. Меренок шел шагом, но ножки у девок покороче конских, так что бегом. Ничего, 4 км осилят. Осилили. Когда впереди показалась ведунова оградка, девки даже не запыхались. Сергей спешился, отворил. Выскочивший из ворот полуволк немедленно кинулся к девкам. Те замерли. Полуволк их старательно обнюхал. Девки сочились страхом, но помалкивали. «На выселках, думают, он оборотец», — сказал ведун по-нурмански, кивая на зверя. «И что особо до девок лаком? Сначала уестествит, а потом сожрет. Особа? Ага. Если не девка, то просто сожрет. Ведун хихикнул. А ты что ж не опровергаешь? Пусть думают, то мне на пользу. Небось, сам слух опустил, прикинул Сергей. Подхватил повода кобылки и мерина, но и сбор остановил. Девки лошадок обиходят. А ты за поросенком сбегай, а лучше за двумя. Кудлатого возьми, он покажет, где кабанье стадо. Полуволк понял, умный, и слово «кабаны» знает. А вот имени у него нет, не дал хозяин. Кудлатый, вымесок, блохастый, псоватый. Но полуволк всегда угадывал, что зовут именно его. Умен зверюга. Может, и впрямь оборотец. Поросенка они с полуволком добыли, даже трех, а потом на пару спасались бегством от главы семейства. В принципе, Сергей мог завалить и его, но зачем? Вот если бы тот попытался сожрать поросят, тогда пришлось бы. А так Сергей взобрался на камень и пересидел, пока кабан папаша ярился. Недолго. Обогнувший стадо полуволк напал на подсвинка-годовика, и живой четверть-тонный снаряд рванул на подмогу. А Сергей спокойно спустился, подобрал поросят, увязал вместе и двинул к ведуновой избушке. Через некоторое время к нему присоединился полуволк. Пока их не было, и сбор, судя по его довольному виду и прозовевшим девичьим личикам, времени не терял. Впрочем, и лошадки тоже были в порядке. Расседланные паслись на лужке. Мерин Сергея недовольно фыркнул, почуяв кровь, и с опаской скосил взгляд на полуволка. В отличие от кобылки и сбора, он к зверюге еще не привык. Сергей быстренько подвесил, выпотрошил и ободрал поросят, порадовав требухой партнера по охоте. А, собственно, процесс приготовления доверил девкам, потому что неугомонный ведун велел выполнять тренировочный комплекс. В процессе комментировал исполнение. В основном сообщениями, что Сергей ленив, мало работает, медленно двигается и вообще неуклюж, аки новорожденный теленок. Впрочем, был и пяток полезных замечаний, после которых Сергей, полагавший, что движется безукоризненно, осознал, что ошибался. Вообще же у Сергея возникло ощущение, словно он лыжник, который ломится по свежему сугробу и никак не может нащупать присыпанную лыжню. Чувствует, что она есть и совсем рядом, но не получается. Примерно через полчаса ведун смилостивился и сказал: «Довольно, утомил меня», и дал знак девкам накрывать поляну. «Ого, мы пахали!» Обедали по понятиям, и сбор Сергеем вкушали, девки прислуживали. Свинину с овощами запивали медовухой местного, то есть ведуного производства. Когда мужчины потрапезничали, девки домели, что осталось. Кости утилизировал полуволк. «Поспим», — сказал сбор. «Ночь у нас будет яркая». «У тебя», — мысленно уточнил Сергей. Пользовать девок он не собирался. Чтобы подобные особи возбудили его интерес, Сергей должен быть очень-очень голодным. Но то, что произошло после полуночи, было поинтереснее, чем секс даже и с привлекательными девушками. «Гляди и запомни», — сказал сбор. «Их знак». Черненький головастенький червячок повыше курчавого лобка. Простенькая татушка, ничего особенного, как и сама девчонка. Низенькая, коренастая, выпуклый сытый животик, острые грудки, кожа в пупырышках от холода. Всей красоты, что молоденькая. И вторая такая же, один в один. «Сестры, он твой повелитель», — кивнул на Сергея ведун. «Понравься ему». «Да, господин». Девчонка окинула Сергея оценивающим взглядом. «Его, она, оценивающим». Девка, на которую даже юный организм Сергея не счел нужным отреагировать, оценивала, насколько он ей интересен. «А чешуеть?» Шагнула поближе. Глаза сузились, ноздри короткого, чуть приплюснутого носика расширились. Принюхивается? Пусть, лишь бы руками не трогала. Глаза открылись, рот тоже. Похоже, понравился ей Сергей. Ну да ее проблемы. Молодой господин. Голос изменился, стал заметно ниже. Слегка запрокинула голову, облизнулась. Вожделение на лицо. Одностороннее. «Возьми меня, молодой господин!» Сергей хмыкнул, не отреагировал. Но когда цепкая лапка потянулась к его штанам, дозированным толчком отбросил девку на лавку у стены. Даже не ойкнула. Пожирала его взглядом, облизывалась. Кошка и сметана. Чужая сметана. Похоже, и кошка осознала, не про нее сметанка, и решила обойтись без посредников. Уселась поудобнее, раздвинула ноги, запихнула пальцы внутрь. Сергей повернулся к Избору. «Ну и нафига?» «Гляди», — велел Избор. «Гляди, как я учил». Сергей скривил губы. По его мнению, глядеть было не на что. Вторая голая девка мнение Сергея не разделяла, не сводила с подружки глаз. При этом шевелила губами. Молилась, что ли? Кстати, у нее над лобком такой же червячок. Ведун больно ткнул локтем в ребра, прошипел. «Смотри, не смысл! Упустишь!» И то верно. Самоудовлетворяющей девкой происходило необычное. Во-первых, она нагрелась. Причем не согрелась, а именно нагрелась. Пупырышки пропали практически сразу, а потом кожа начала стремительно краснеть. Вроде бы. Потому что в красноватом свете факела точный цвет определить было затруднительно. И вообще трудно было понять, что Сергей видит обычным зрением, а что — специальным. Вот показалось, например, что от девки парит, как облитый водой горячий камень. А чуть позже Сергей и огонь разглядел. Внизу живота девки, внутри мерцало, пульсировало пламя. «Ты видишь!» — удовлетворенно констатировал Избор. — Что-то вижу, — согласился Сергей. — И что это? — Вот такая у них сила. Огненный змей. — И что? Видений всяких Сергей в обеих своих жизнях видел немало и научился подходить к ним практически. Опасно или нет? Можно ли извлечь пользу, и если да, то какую? А то, что это дар их Бога. Своим. «Но я-то ему не свой», — справедливо заметил Сергей. «И что с того?» — недовольно проворчал ведун. «Поросенку, которого ты съел, ты тоже не свой». «И в чем же дар поросенка?» Сергей догадывался, к чему клонит Избор, но предпочитал точные формулировки. «Его дар — вкусным быть, голод утолять. Но чтобы это получить, потрудиться надо. Например, постараться, чтобы вепрь тебя не запорол». — Логично. С этим даром так же, — продолжал ведун. — Слабого сожжет, сильного укрепит. А подчинишь себе — ни одна болезнь не прицепится. Раны будут заживать, как на волке. — А бог ихний, вроде того кабана, — уточнил Сергей. — В корень зришь, — хохотнул ведун. — Придет время, и ты его, как кабана. — Ох, глянь, как наяривает. Глаза девки закатились, пламя уже не мерцало и полыхало вовсю. «Вот сейчас, гляди, не упусти свой урок!» Девка выдохнула со свистом, пламя вздулось шаром, накрыв ее полностью, но тотчас сжалась, свернулась в жгут, вырвалась из девкиного нутра вверх и ушло в продух. Девка обмякла и повалилась на засыпанный соломой пол. «Бог ушел», — это сказала вторая девка, вернее, вздохнула. «Видел?» — поинтересовался Избор. «Оценил?» «Вроде», — не слишком уверенно проговорил Сергей. «И в чем урок?» «С тем, что он видел, что-то происходило. Точнее, с ним, Сергеем, происходило. С его памятью. Нет, он помнил то, что только что видел, но как-то смутно, будто сон, яркий. Но сон. «Не вроде, а запоминай», — строго произнес ведун. повтори мысленно, укрепи в уме. Кромешное оно такое. Ни вещи оттуда, ни память о них у нас не держится. Рассвет придет, и все, что не удержишь, истает. Потому запоминай. И то запоминай, что незримое не зрят не потому, что его нет, а потому, что оно как след на снегу, что сам себя заметает. Миг — и уже не спознаешь. А там и вовсе время заровняет, как метель снегом. Что видел — забыл, будто и не было. Ну надо же, Сергей только сегодня о том же думал. И немедленно получил очень зримое доказательство. Или это ему ведун специально устроил? Сергей покосился на Избора. Ведун поймал его взгляд, подмигнул. С таким выражением, что Сергей аж передернуло. Прям как у полуволка, когда тот кишки кабаньи давясь глотал. Показалось даже, что рот и борода ведуна в крови перемазаны. Вот что за пакость! Свалившаяся с лавки девка пришла в себя, охнула, заворочила головой, попыталась подняться. «Помоги сестре», — велел Избор второй, — «а потом сюда иди». Подошла, мелкая, ниже Сергея сантиметров на 10, а Избору и вовсе по плечо. Замерла, не поднимая головы. Дышит часто, сосочки напряглись, пахнет возбуждающе. Гормоны все-таки проснулись. «Хочешь ее?» — спросил Избор. «Хочу, но не буду. Лучше скажи, я тебя правильно понял? То, что мы видели, это все люди видят, только забывают потом». «Видят не все. Я, ты, Рерих, Прорвич, которого ты Костяному подарил. Немногие зрят, но еще меньше ведают. Ты мог бы, но не будешь». «Почему?» Девка вздохнула, качнулась, перенеся вес на другую ногу. Запах от нее ослаб. «Тебе невместно!» — вдруг рыкнул ведун и хлопнул Сергея по спине с такой силой, что его от неожиданности бросило вперед, на девку. Пришлось ухватить ее, чтобы устоять. Девка с готовностью приникла, но Сергей ее тут же отодвинул, повернулся к Избору. «Не понял». «Я и сам не понял», — пробормотал ведун. Сергей понял, тот смущен. «Интересно, почему?» «Значит, не будешь девку?» — перевел разговор Избор. Сергей мотнул головой. «Тогда спать иди», — буркнул ведун. Он явно был недоволен. Знать бы еще чем. «Да, пофиг». Сергей развернулся и вышел во двор. Полуволк тут же оказался рядом, лизнул руку. Вот кто признал старшим без всяких унизительных процедур. Даже против хозяина пошел сегодня. Не стал рвать, когда приказали. Сергей почесал зверя над бровью. Полуволк потерся о бедро, скульнул, потом взвыл негромко. Снаружи также негромко отозвались. «Стая мамашина пришла». «Иди, погуляй», — разрешил Сергей, приоткрывая створку ворот. Зверь скользнул наружу и потерялся в тенях. Сергей сел на колоду для рубки дров, задумался, перебирая в уме все случаи, когда он видел всякое потустороннее. Случаев было много, но первым вспомнился тот из прошлой жизни, когда на них со Сладой на ночной полянке напало лесное чудище. А может, и не лесное. Чуть не задушило гадское. Тот Рерих, который старый, объяснил потом, мол, время было для чудища удачное. И место. Граница между той и этой сторонами крепка, но временами слабнет. Так что не только всякая дрянь снизу лезет, но и сверху. Бывают и боги спускаются не в духе, а в самой настоящей плоти. Могут даже женщину оплодотворить. И попробуй не поверь, когда сам лично в такую гадину ножом тыкал. А нож, что характерно, втыкаться не желал. Что в сравнении с этим какие-то оптические эффекты? Ага, в домике тишина наступила. Натетешкался старый. Сейчас выползет наружу и примется жизни учить, подумалось беззлобно. Вышел, первым делом к бочке с водой, потом к Сергею. Зачем Кудлатова выпустил? Пусть побегает, или мы кого-то боимся. хмыкнул, уселся рядом, сдавил лапой плечо Сергея. «Воин от бабы никогда не откажется», — произнес наставительно. «Угу». Сергей подавил желание высвободиться. «И от пожрать тоже. Но это не повод жрать из свиной катки». «Ну, всяко бывает». И Сбор отпустил плечо. «У нас свининка осталась? Или ты все кудлатому скормил?» Сергей промолчал. «Ладно, пойду ушастого поймаю». И Сбор поднялся и пошел к воротам. «Интересно, как ты его голый ловить будешь?» — злорадно подумал Сергей. «Удом потрясешь за место морковки?» Каково же было его удивление, когда тот минут через пять вернулся, неся за уши здоровенного зайца, причем живого. «Убей и обдери», — велел он Сергею. И проворно ухватил за руку, когда Сергей достал из кармашка в сапоге дареный ножик. «Не этим, ослоп! Обычный возьми!» «Ослоп — дубина». Заяц, что интересно, во время их диалога сидел рядом, не шевелясь, словно загипнотизированный. Но да неважно какой, еда есть еда. «Не знал, что ты так можешь», — сказал Сергей. «А, это так, баловство», — отмахнулся ведун. «Зайца силком изловить любой малец умеет. А я проголодался. Блохаста возгонял бы, но ты же его отпустил». И другим тоном. «Завтра в Белозеро поедешь. Рериху скажи, кубок золотой, тот, что я давеча на перу у них видел, тот, что со змеями, мне привезет. Я его заговорю. Выпьет, живым от франков вернется». «Значит, пойдем все-таки с Нурманами?» Ведун ответом не удостоил. Он все уже сказал. И Сергей ему поверил. Формально результат переговоров зависел от Стемида. Но Стемид — князь, а Избор — ведун. А ведун, как начинал догадываться Сергей, в некоторых аспектах повыше князей. Особенно в вопросах прогнозирования будущего. Полезное качество. Ради этого умения стоит потерпеть скверный нрав Избора. А сейчас спать. А то уже птички запели. Лето.